Джонатан Чаттер. Меню для ума. Как следует мыслить, чтобы жизнь вашей мечты стала реальностью? Посвящается моей семье. Особенно моим детям Уиллу, Ру и Тилли. Спасибо вам за все. Благодарности. Многие люди помогали мне и поддерживали меня, когда я работал над книгой «Меню для ума». Некоторые делали это сознательно, предлагали вносить изменения, писали комментарии, искали источники и оказывали бесценную помощь, редактируя текст и придавая ему форму. Другие просто были рядом, дарили мне поддержку, ободрение, еду и бокал вина в период моей жизни, который оказался очень непростым. Я хочу поблагодарить вас всех за все, что вы сделали. И те, кого я не упомянул, пожалуйста, простите меня. Имена же, перечисленные ниже, я привел в совершенно случайном порядке. Кэрри, за поддержку и советы, и все техники, которым ты научила меня за эти годы. Я никогда не написал бы этой книги без работы, которую мы проделали. Джудит и Пол за часы, дни, которые мы провели, беседуя. Эмер, ты научил меня оставаться со своими чувствами. Джулиан, ты поддерживал меня, пока я работал над книгой, давал полезную обратную связь и помогал редактировать написанное. Пит и Али, вы воодушевляли и поддерживали меня. Кэтрин, ты всегда верила в то, что я пытаюсь делать. Спасибо тебе. Кэрол, ты подарила мне не только поддержку и заботу, но и временное пристанище и провела много дней перед компьютером, структурируя и оформляя книгу. Ты также вызвала к жизни технику зеркала и была прекрасным учителем. Симон и Салли, вы были опорой для меня, для компании, непрерывно даря любовь и поддержку. Силия и Валери, вы прекрасные друзья и люди, которым можно верить. И Бивис, твои уроки игры на гитаре удивительны, они помогли мне остаться в здравом уме. И, наконец, Пикль и Зигги, мои собаки. Их присутствие помогло мне сохранить чувство меры. Спасибо вам всем. Введение. Книга «Меню для ума» зародилась 20 лет назад, когда распался мой первый брак, когда я задумался над тем, что случилось со счастливыми отношениями. Я начал посещать психотерапевта для того, чтобы попытаться выяснить, почему я повел себя именно так, вступил в отношения с другой женщиной, которая позднее стала моей второй женой. Но тогда меня сильно тревожили мои действия, и я медленно и неумолимо катился в пропасть, во тьму. Меня всегда интересовали люди и наше поведение. Вся моя карьера специалиста по рекламе была основана на понимании того, почему мы покупаем одни продукты, а не другие, что подталкивает к тому, чтобы сделать определенный выбор. Например, что отличает один стиральный порошок от другого, при том, что оба хорошо отстирывают одежду? И вот я начал задавать те же вопросы, но уже в личной сфере. Почему мы выбираем в жизни именно то, что выбираем? Почему мы иногда идем навстречу саморазрушению? Почему одни из нас ведут, казалось бы, беззаботную жизнь, а других преследует бесконечная череда проблем? Что заставляет нас делать то, что мы делаем, иногда вопреки здравому смыслу и собственным интересам, когда мы отдаем себе отчет в своих поступках, но нас просто ничего не волнует. И затем мне открылся новый мир, в котором я начал находить ответы. Делая дочери массаж после урока верховой езды, я осознал, что ее тело говорит со мной через мои руки. Разные части тела говорили о разном. Я осознал, что инстинктивно знаю, где находится источник проблемы, и мог обнаружить именно ту точку, которая нуждается в лечении. Я знал также, что истоки этих физических проблем были эмоциональными, что эти проблемные точки в наших телах являются старыми заблокированными эмоциями, которые необходимо высвободить. Откуда я это знал? Они сами сказали мне это. А еще они рассказали, как их высвободить. Я никогда не учился ничему подобному. И в то время, как одна часть меня думала, что это поразительно, моя рациональная часть пришла в ужас от этой способности этого дара, который я иногда считал проклятием. Я чувствовал, что, возможно, просто выдумываю все это, что у меня просто богатое воображение, как любили говаривать мои родители. Поэтому я прошел обучение кинезиологии для того, чтобы придать всему этому некую структуру. И многое узнал о меридианах, мышечной реакции, подробности позднее, энергии, китайской медицине, чакрах, прошлых жизнях, кармических закономерностях и, что, пожалуй, важнее всего, я многое узнал о себе. Кинезиология — наука о движении мыслей, чувств, мышц тела человека. Родоначальником науки является Джордж Гудхарт, который в 1960 году высказал идею о возможности воздействия на мышцы в лечебных целях. Описал эту систему как практику работы с клиентом Джон Тай. В основе современной кинезиологии лежит разработанный Джорджем Гудхардом метод диагностики – мышечное тестирование. Здесь и далее примечание редакции. Я осознал, что обладаю природным пониманием энергии. Я могу чувствовать ее, даже замерять ее уровень. Я могу улавливать человеческие мысли и эмоции, о наличии которых в себе люди порой даже не подозревают. Я многое узнал о Вселенной и мире энергии, невидимых, но всемогущих силах нашей жизни. В то время я работал консультантом по вопросам управления, советуя крупным организациям, как вывести бизнес на новый уровень, как развивать бренды и получать больше прибыли. Моей последней приличной работой была должность генерального директора большой юридической фирмы со штатом более 300 человек, пытающийся справиться с последствиями слияния. Я не был представителем того, что называют альтернативной культурой, и про меня нельзя сказать, что я все время отсутствовал, разговаривая с феями. Однако со временем я принял то, что существует реальность, отличная от физической, к которой мы все привыкли, и с помощью этой иной реальности я начал понимать существование того, что считаю фундаментальными истинами жизни. Я верю, что все мы рождены с определенной целью и потенциалом для выполнения этой цели, который может быть огромным, а может быть скромным, но это не важно, так как он нужен для того, чтобы использовать наши уникальные навыки в совершенствовании этого мира для наших детей и детей наших детей. Это имеет смысл, не так ли? И именно в процессе выполнения этой задачи мы реализуем себя. Все мы рождаемся с потенциалом для того, чтобы быть счастливее, быть успешнее в широком смысле, воплощать свои детские мечты, но на нашем пути встречаются препятствия. Когда мы взрослеем, жизнь берет свое. Финансовые беспокойства, личные ссоры, начальники-грубияны, оставляющие нас в трудную минуту друзья, партнеры, которые, как кажется, не слушают и не понимают нас. И это даже не учитывая событий более крупного масштаба. Голода, терроризма, глобального потепления, над которыми мы лично не властны. И мы забываем о нашем потенциале, нашей цели, нашей мечте, погружаясь во взрослые проблемы, пытаясь выжить. Наш ум преобладает над нашими сердцами, и именно ум начинает нами управлять, а вовсе не ум и сердце, работающие вместе как партнеры. Многие из нас верят, что мы — это наш ум, что мы не можем контролировать мысли и действия, которые предлагает наш ум, и он поддерживает этот обман. Но мы не есть наш ум и наши мысли, и умение контролировать их необходимо для того, чтобы вести счастливую жизнь. Когда придет время, мы можем заново открыть для себя ощущение цели, которое наполнит пустоту, ощущаемую столь многими из нас сегодня, возможно, из-за относительного изобилия, существующего в нашей жизни. Мы слишком много времени тратим на поиски материальной выгоды, веря в то, что это сделает нас счастливыми, а затем обнаруживая, что совершенно не удовлетворены. Это одна из многих ловушек, в которые мы попадаем, пытаясь заполнить пустоту. Многие люди ищут что-то новое, что-то, что заглушит их внутреннюю неудовлетворенность. Мы можем заметить это по росту популярности комплементарных видов терапии, органической пищи и книг, подобных этой, однако оборотной стороной являются стресс и неспособность совладать с ситуацией, в результате чего все больше людей начинают принимать антидепрессанты. Комплементарная медицина или терапия. От латинского complementum – дополнение. Направление, составляющие и компоненты не основной, а вспомогательной профилактической, реабилитационной и восстановительной практики, которые выходят за рамки официальных протоколов лечения. В различных странах мира отношение к комплементарной медицине различно, что во многом связано с этнокультурными и духовными традициями. Свои традиции использования дополняющих и альтернативных практик есть практически у каждого народа мира. Среди наиболее известных можно отметить традиции китайской и тибетской медицины, аюрведическую медицину и так далее. Определенно многие из нас подходят к этой точке, когда мы начинаем задумываться, зачем мы живем, что мы здесь делаем. В мире много искателей ответов на вопросы о том, как жить по-другому и как найти желанное счастье. Ответ одновременно прост и сложен. Мы выбираем свою жизнь с помощью сознательных и бессознательных мыслей, притягивающих события, переживания и отношения, которые отражают наши внутренние программы и убеждения. Когда мы начинаем работать с этим знанием, тренировать свой ум, чтобы быть в состоянии выбирать мысли, мы получаем возможность создавать такое будущее, которого мы хотим, а не чувствовать, что жизнь управляет нами. Этот подход не нов. Еще великий римский император и философ Марк Аврелий говорил: «Наша жизнь есть то, что мы думаем о ней». Именно об этом написана книга «Меню для ума». У каждого из нас есть свое собственное меню для ума, в котором мы выбираем свои мысли и действия в жизненных ситуациях. Я могу реагировать на определенные обстоятельства не так, как мой сосед, потому что его меню для ума может содержать совсем иную систему ориентиров. Однако мы оба, вероятнее всего, будем реагировать бессознательно, с помощью условного рефлекса, основанного на усвоенных в прошлом видах поведения, а не сознательно. Не события и люди создают нашу жизнь, важны именно наши реакции. Очевидным примером являются самореализующиеся пророчества. По сути, мы выбираем их, и они реализуются потому, что мы становимся почти одержимы чем-либо и постоянно думаем об этом. Так происходит, если мы вязнем в своем меню для ума. Мы притягиваем нечто и делаем это благодаря существованию универсальных законов, которые управляют миром энергии. Подобно законам физики и химии, есть и законы энергии. Наши мысли — это энергия. И один закон, закон притяжения, утверждает, что подобные энергии притягивают подобные. Энергия течет туда, куда движется мысль. Эти универсальные законы управляют работой Вселенной. Разные духовные лидеры приводят разное их количество, но все сходятся на том, что эти законы могущественны. В ходе истории духовные лидеры в разных формах передавали их своим ученикам. И они учат нас, что если мы используем эти законы, мы можем совершать удивительные вещи. Что-то из того, о чем вы прочтете, может быть уже знакомым вам. Что-то вас удивит. Я прошу вас только об одном. Читайте без предубеждения. В конце концов, всего несколько сотен лет назад ученые не верили, что Земля может быть круглой. Наука дала нам много знаний, но ей неизвестно все, особенно когда речь идет о сферах метафизики и божественного. Книга «Меню для ума» даст вам знания и инструменты для работы, которые, если вы захотите, помогут вам понять собственное меню для ума и изменить свою жизнь. Я надеюсь, вам понравится.